Глава 7. Сердце и кровь. Замер. Последнее слово британского хирурга и анатома Джозефа Генри Грина 1791-1863, которое он произнес, держа руку у себя на пульсе. 1. Из всех органов с сердцем связано больше всего заблуждений. Для начала. Оно вовсе не похоже на изображение, которое традиционно ассоциируется у нас с Днем Святого Валентина, инициалами влюбленных, вырезанными на древесной коре и всем прочим в том же духе. Этот символ впервые появился, словно из ниоткуда, на картинах североитальянских художников в начале XIV века, но никто не знает, что послужило для него вдохновением. К тому же сердце находится не там, куда мы кладем правую руку в приливе патриотических чувств. Оно расположено в грудной клетке несколько центральнее. Самый любопытный из всех факт, пожалуй, заключается в том, что мы считаем его эмоциональным центром всего своего существа, например, объявляя, что любим кого-то всем сердцем или жалуясь на разбитое сердце, когда нас бросают. Не поймите меня неправильно. Сердце – восхитительный орган, абсолютно заслуживающий похвалы и благодарности, но в нашем эмоциональном благополучии оно не играет никакой, даже самой незначительной роли. И это хорошо. Сердцу отвлекаться некогда. Ничто во всем вашем организме не работает столь упорно. У него всего одно дело, которое оно и выполняет просто великолепно. Оно бьется. Чуть чаще, чем раз в секунду, около сотни тысяч раз в день, до 2,5 миллиардов раз за всю жизнь, оно ритмично пульсирует, толкая кровь по телу. И это не какое-нибудь там мягкое подталкивание. Это удары настолько мощные, что при повреждении аорты струя крови брызжет вверх едва не на 3 метра. При столь неутомимом труде поистине чудо, что большинство сердец выдерживает так долго. Каждый час сердце прогоняет через себя примерно 260 литров крови. Это 6240 литров в день. По вам за день пробегает столько жидкости, сколько вы, пожалуй, за целый год не зальете в бензобак. Толкать кровь ему приходится силой, достаточной для того, чтобы кровь не только добралась до самых кончиков конечностей, но и вернулась обратно. Если вы стоите, ваше сердце находится примерно в 4 футах 120 сантиметров над ногами, так что на обратном пути крови приходится побеждать немалую гравитацию. Представьте, что вам дали насос размером с грейпфрут и предложили нажать с такой силой, чтобы протолкнуть жидкость на 4 фута вверх по трубке. А теперь попробуйте повторять это движение где-то раз в секунду, круглосуточно, беспрерывно, десятки и десятки лет, и посмотрите, не утомитесь ли вы самую малость. По имеющимся расчетам, и должен заметить, одним небесам известно, как нечто подобное умудрились рассчитать, в течение всей жизни сердце выполняет работу, которой хватило бы, чтобы поднять предмет весом в тонну на 150 миль в воздух. Это поистине замечательное устройство. Вот только ваши амурные приключения его не интересуют. При всех своих заслугах сердце – вещица на удивление непритязательная. Весит оно меньше фунта и разделено на 4 простых отсека – 2 предсердия и 2 желудочка. Кровь подступает через предсердие, на латыни они называются атрия, прихожие, и выходит через желудочки, на латыни – вентрикули. На самом деле сердце – это не один насос, а 2. Первый доставляет кровь в легкий, второй – по всему телу. Чтобы все функционировало правильно, каждое их движение должно быть синхронизировано. Из общего объема крови, качаемой сердцем, мозг забирает 15%, но вообще-то самая большая часть, 20%, идет в почки. По всему телу она пробегает где-то за 50 секунд. Что любопытно, кровь, проходящая через сердце, никак на него не влияет. Кислород, которым оно питается, поступает в него через коронарные артерии, точно так же, как и во все остальные органы. Сердцебиение делится на 2 фазы, известные как систола, когда сердце сокращается и выталкивает кровь в тело, и диастола, когда оно расслабляется и снова наполняется кровью. Их соотношением и определяется ваше кровяное давление. Два числа в показателе давления, например, 120-80 или 120/80, просто указывают самую высокую и самую низкую точки давления, которые ваши кровеносные сосуды испытывают с каждым ударом сердца. Первое, более крупное число – это систолическое давление, второе – диастолическое. Если конкретно, они показывают, на сколько миллиметров ртуть проталкивается вверх по трубке с нанесенной шкалой. Постоянно насыщать все части тела достаточным количеством крови – задача непростая. Когда вы встаете на ноги, примерно полторы пинты крови устремляются вниз, и телу необходимо каким-то образом побороть пассивную тягу притяжения. Для этих целей у вас в венах имеются клапаны, которые не дают крови течь в обратную сторону, а мышцы ног, сокращаясь, действуют как насосы, помогая крови из нижней части тела добраться обратно до сердца. Однако, чтобы сокращаться, они должны находиться в движении. Вот почему важно регулярно вставать и двигаться. В целом, организм справляется с этими задачами довольно-таки успешно. У здоровых людей разница давления в области плеча и лодыжки составляет меньше 20%. Рассказала мне однажды Шивон Лакна, преподаватель анатомии в медицинской школе Ноттингемского университета. Честное слово, просто поразительно, как тело с этим справляется. Как можно догадаться отсюда, кровяное давление – не фиксированная величина. Оно меняется от одной части тела к другой и по всему телу в целом в разное время дня. Чаще всего оно достигает пика днем, когда мы физически активны или должны были бы быть, и падает ночью, доходя до самой низкой точки в предрассветные часы. Давно известно, что сердечные приступы чаще случаются глубокой ночью, и некоторые ученые считают, что их каким-то образом провоцирует еженочный перепад кровяного давления. Значительной долей первых исследований по теме кровяного давления является серия откровенно жутких экспериментов на животных, проведенных в начале XVIII века преподобным Стивеном Гейлсом, английским священником из Стэддингтона, что в Миддлсексе, неподалеку от Лондона. В ходе одного из экспериментов Гейлс связал пожилую лошадь и прикрепил к ее сонной артерии с помощью медной канюли 9-футовую стеклянную трубку. Потом он вскрыл артерию и измерил, насколько высоко кровь поднималась по трубке с каждым биением сердца умирающего животного. В стремлении к познаниям о физиологии он погубил немало беспомощных созданий, и его решительно зато осуждали. Поэт Александр Поуп, живший в тех местах, высказывался особенно резко, но в научном сообществе его достижения восхвалялись. Таким образом, Гейлс оказывал на науку двоякое влияние, продвигал ее и в то же время обеспечивал ей дурную славу. Хотя любители животных его поносили, Королевское общество наградило Гейлса своим самым высоким знаком отличия – медалью Копли, и в течение примерно сотни лет его книга «Гемостатика» являлась последним словом в науке о кровяном давлении животных и человека. На протяжении немалой части XX века многие авторитетные медики считали, что высокое кровяное давление – это хорошо, ибо оно свидетельствует об активном кровотоке. Конечно же, сегодня мы знаем, что хронически повышенное кровяное давление очень сильно усугубляет риск сердечного приступа или инсульта. Несколько сложнее вопрос о том, что именно следует называть высоким кровяным давлением. Долгое время порогом гипертонии общепризнанно считался показатель 140/90, но в 2017 году Американская кардиологическая ассоциация удивила почти всех, внезапно передвинув его на 130/80. Эта небольшая перемена утроила число мужчин и удвоила число женщин в возрасте до 45 лет, имеющих высокое кровяное давление, и поместила в зону риска практически всех людей старше 65. Почти половина взрослых американцев, 103 миллиона человек, оказались по ту сторону нового порога кровяного давления, по сравнению с 72 миллионами, как было ранее. Можно полагать, что по меньшей мере 50 миллионов американцев не получают соответствующей медицинской помощи. Здоровье сердца стало одной из историй успеха современной медицины. Смертность от проблем с сердцем упала с почти 600 случаев на 100 тысяч в 1950 году до всего лишь 168 на 100 тысяч сегодня. Еще в 2000 году ее показатель составлял 257,6 на 100 тысяч. Но это по-прежнему главная причина смерти. Только в Соединенных Штатах сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает более 80 миллионов человек, а расходы на их лечение достигают 300 миллиардов долларов в год. При сердцебиении, возможно, немало осечек. Сердце может пропустить удар или, что случается чаще, добавить лишние из-за сбоя электрического импульса. У кого-то таких лишних ударов может случаться до 10 тысяч в день, а они даже не осознают этого. Для других сердечная аритмия – бесконечное мучительное недомогание. Слишком медленный сердечный ритм называется брадикардией, слишком быстрый – тахикардией. Сердечные приступы и остановка сердца, хотя большинство из нас их обычно путают, на самом деле две разные вещи. Сердечный приступ случается, когда насыщенная кислородом кровь не может добраться до сердечной мышцы из-за закупорки коронарной артерии. Сердечные приступы часто бывают внезапными, потому их и называют приступами, тогда как другие формы сердечной недостаточности часто, хотя и не всегда, более постепенны. Когда сердечные мышцы ниже по течению от тромба недостает кислорода, она начинает отмирать, как правило, в течение примерно 60 минут. Любая сердечная мышца, которую мы теряем таким образом, потеряна навсегда, что немного обидно, если вспомнить, что куда более просто устроенные существа, например, рыбка Данио, способны восстанавливать поврежденное сердце. Почему эволюция не наградила нас этим полезным умением, еще одна из множества необъяснимых загадок тела. Остановка сердечной деятельности – это когда сердце вовсе перестает гонять кровь, и случается она чаще всего из-за осечки в электрических импульсах. Когда сердце останавливается, в мозг не поступает кислород, зачем в скорости следует потеря сознания, а там недалеко и до смерти, если не принять своевременных мер. Сердечный приступ часто приводит к остановке сердца, но она может случиться и без приступа. Это разделение важно с медицинской точки зрения, поскольку они требуют различного лечения, хотя больному в пылу момента может показаться несколько несущественным. Все формы сердечной недостаточности умеют подкрадываться коварно и из-под тишка. Примерно для четверти жертв сердечный приступ со смертельным исходом становится первым и, увы, последним свидетельством неполадок с сердцем. Что не менее кошмарно, более половины всех первых сердечных приступов, со смертельным исходом или нет, происходит у здоровых людей, которые отлично себя чувствуют и не входят в очевидные группы риска. Они не курят и не пьют сверх меры, не имеют сколько-нибудь значительного избыточного веса, хронически высокого давления, даже повышенного уровня холестерина, и все же с ними случается беда. Праведная жизнь не страхует от проблем с сердцем, а просто повышает ваши шансы их избежать. Каждый сердечный приступ как будто уникален. У женщин и мужчин они проявляются по-разному. Женщины чаще испытывают боли в животе и тошноту, чем мужчины, что увеличивает вероятность неверного диагноза. Отчасти по этой причине риск погибнуть у женщины, перенесшей инфаркт в возрасте до 55 лет, в два раза выше, чем у мужчины. У женщин сердечные приступы случаются чаще, чем принято считать. Ежегодно в Великобритании от сердечного приступа погибает 28 тысяч женщин. От проблем с сердцем умирает примерно в два раза больше, чем от рака груди. Некоторые из людей на пороге фатальной сердечной недостаточности испытывают внезапно пугающее предчувствие смерти. Наблюдается оно настолько часто, что для него существует специальный медицинский термин «ангор аними» от латинского «душевная тоска». У немногих счастливчиков, насколько вообще это слово уместно здесь использовать, смерть наступает так быстро, что они, судя по всему, не чувствуют никакой боли. Как-то раз в 1986 году мой собственный отец лег спать и уже не проснулся. Насколько мы могли предположить, он не испытал ни боли, ни расстройства и даже не осознавал, что с ним происходит. По неизвестным причинам представители народности хмонг из Юго-Восточной Азии особенно уязвимы перед недугом, известным как синдром внезапной ночной смерти. Сердца его жертв просто перестают биться во сне. Вскрытия почти всегда показывают нормальное, здоровое сердце. Еще есть гипертрофическая кардиомиопатия, синдром, внезапно убивающий спортсменов прямо на поле. Ее причина кроется в неестественном и почти всегда недиагностированном утолщении одного из желудочков. В Соединенных Штатах она ответственна за 11 тысяч внезапных смертей в год среди людей моложе 45 лет. Ни с одним органом не связано такое количество поименованных заболеваний, как с сердцем, и все они не предвещают ничего хорошего. Если вам удастся пройти по жизни, избежав стенокардии Принцметала, болезни Кавасаки, аномалии Эпштейна, синдрома Эйзенменгера, кардиомиопатии Такотсуба и многих-многих других, можете считать себя редкостным везунчиком. Неполадки с сердцем в наше время стали крайне распространенной жалобой, и как-то даже удивительно думать, что это в значительной степени современная проблема. Вплоть до 1940-х годов здравоохранение в основном боролось с инфекционными заболеваниями, такими как дифтерия, брюшной тиф и туберкулез. И лишь после того, как многие из них остались в прошлом, стало очевидно, что перед нами стоит еще одна бурно распространяющаяся эпидемия – сердечно-сосудистые заболевания. Запалом для широкой общественности послужила, по-видимому, смерть Франклина Делана Рузвельта. В начале 1945 года давление у него взлетело до 300 на 190, и было очевидно, что это не признак физической бодрости, а совсем наоборот. Когда вскоре он умер, ему было всего 63, мир словно вмиг осознал, что сердечные заболевания стали серьезной и широко распространенной проблемой, и пришло время что-то с нею делать. Результатом стало знаменитое исследование, проведенное в городе Фремингем, штат Массачусетс. Осенью 1948 года исследователи набрали 5000 взрослых добровольцев из местных и внимательно наблюдали за ними на протяжении всей их оставшейся жизни. Хотя исследование подверглось критике за то, что почти полностью фокусировалось на белых, этот недосмотр с тех пор исправили, в него, по крайней мере, включили женщин, что было необычайно дальновидно для того периода, среди прочего потому, что женщины, как считалось, не слишком часто страдали от сердечных заболеваний. С самого начала целью исследования было выявить факторы риска, определяющие, почему у одних людей начинаются проблемы с сердцем, а у других нет. Именно благодаря фримингемскому исследованию обнаружилось или подтвердилось большинство главных причин сердечно-сосудистых заболеваний – диабет, курение, ожирение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и так далее. На самом деле, говорят, даже сам термин «фактор риска» ввели именно во Фремингеме. 20 век можно с некоторым основанием назвать «веком сердца», ибо ни одна иная область медицины не испытала более стремительного и революционного технического прогресса, чем кардиология. За срок, равный одной единственной человеческой жизни, боязнь даже коснуться бьющегося сердца сменилась рутинными операциями на нем. Как и в случае любой другой сложной и рискованной медицинской процедуры, чтобы добиться этого, множество людей долгие годы терпеливо трудились над усовершенствованием методов и разработкой технологий. Смелость и самоотверженность некоторых из исследователей иногда принимала совершенно поразительные размеры. Взять, к примеру, Вернера Форсмана. В 1929 году Форсман, молодой, недавно получивший лицензию врач, работал в больнице неподалеку от Берлина. И вот однажды ему стало любопытно знать, можно ли с помощью катетера добраться непосредственно до сердца. Не имея ни малейшего представления о том, каковы могут быть последствия, он ввел катетер в артерию на руке и осторожно протолкнул его через плечо до груди, достигнув сердца, которая, к его радости, из-за вторжения постороннего предмета не остановилась. Тут, осознав, что ему нужно доказательство этого свершения, Форсман направился в радиологическое отделение больницы на другой этаж здания и сделал себе рентген, на котором явно просматривались поразительные темные очертания катетера, расположившиеся у него в сердце. Поступок Форсмана в итоге привел к революции в кардиохирургии, но в то время не привлек почти никакого внимания, в основном потому, что о своем открытии врач написал в малоизвестном журнале. Форсман был бы более симпатичной фигурой, если бы не стал одним из ранних и горячих сторонников нацистской партии и членом Национал-социалистического союза немецких врачей, которые ратовали за уничтожение евреев в целях достижения чистоты немецкой расы. Не совсем ясно, сколько зла он лично совершил в период Холокоста, но так или иначе его философская позиция была отвратительна. После войны, отчасти чтобы избежать возмездия, Форсман исчез с радаров и работал семейным врачом в маленьком городке в Шварцвальде. Мировое сообщество и вовсе позабыло бы о нем, если бы двое ученых из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Дикинсон Ричардс и Андре Курнан, чья работа непосредственно опиралась на открытие Форсмана, не выследили его и не обнародовали его вклад в кардиологию. В 1956 году все трое были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине. Доктор Джон Х. Гиббон из Пенсильванского университета был гораздо более благороден душой, чем Форсман, и не меньше него готов терпеть неудобства во имя науки. В начале 1930-х годов Гиббон занялся разработкой механизма, который мог бы насыщать кровь кислородом искусственно, позволяя врачам оперировать на открытом сердце. Работал он над этим долго и терпеливо. Чтобы проверить способность кровеносных сосудов в глубине тела расширяться и сужаться, Гиббон вставлял термометр в прямую кишку, глотал желудочный зонд, а потом лил в него ледяную воду, изучая ее влияние на внутреннюю температуру тела. 20 лет он совершенствовал свое изобретение, героически глотая ледяную воду, а в 1953 году в больнице медицинского колледжа Джефферсона в Филадельфии наконец представил первый в мире аппарат искусственного кровообращения и успешно залатал дыру в сердце 18-летней девушки, которая иначе погибла бы. Благодаря его трудам она прожила еще 30 лет. К несчастью, следующие 4 пациента умерли, а Гиббон отказался от применения машины. Потом она попала к Уолтону Лилихаю, хирургу из Миннеаполиса, и тот усовершенствовал как технологию, так и методику проведения операции. Лилихай ввел технику, получившую название контролируемого перекрестного кровообращения. При ней кровеносную систему пациента подсоединяли к временному донору, обычно близкому члену семьи, кровь которого во время операции циркулировала через пациента. Метод действовал настолько хорошо, что Лилихай широко прославился как первопроходец операции на открытом сердце и пользовался большим уважением и финансовым успехом. К сожалению, в личной жизни он мог бы быть и безупречней. В 1973 году его признали виновным по 5 пунктам в деле об уклонении от уплаты налогов и весьма хитроумном ведении бухгалтерии. Среди множества иных махинаций он задекларировал $100, уплаченные проститутке, как благотворительный взнос, не подлежащий обложению налогом. Хотя возможность оперировать на открытом сердце позволила хирургам исправлять многочисленные дефекты, до которых они раньше не могли добраться, но проблему сердца, которое бьется не так, как надо, она решить не сумела. Для этого потребовалось устройство, сегодня известное всему миру под названием кардиостимулятор. В 1958 году шведский инженер Руне Элнквист при помощи хирурга Оке Сеннинга из Каролинского института в Стокгольме собрал прямо у себя на кухонном столе 2 экспериментальных кардиостимулятора. Первые вживили в грудь Арне Ларсену, 43-летнему пациенту, он и сам был по профессии инженером, оказавшемуся на пороге гибели от сердечной аритмии, вызванной вирусной инфекцией. Машинка вышла из строя через считанные часы. Тогда ее заменили на запасное устройство, и то проработало 3 года, хоть и ломалось беспрестанно, к тому же аккумуляторы приходилось заряжать каждые несколько часов. По мере совершенствования технологий, пациенты регулярно снабжали новыми кардиостимуляторами, и он прожил еще 43 года. Умер Ларсен в 2002 году в возрасте 86 лет на своем 26-м кардиостимуляторе, пережив как хирурга Сеннинга, так и своего коллегу инженера Элнквиста. Первый кардиостимулятор был размером с пачку сигарет. Сегодняшние — не крупнее монеты и способны бесперебойно работать до 10 лет. Коронарное шунтирование, при котором берут участок здоровой вены из ноги человека и пересаживают ее в сердце, чтобы направить кровоток в обход вышедшей из строя коронарной артерии, придумала в 1967 году доктор Рене Фавалоро из Кливлендской клиники в Огайо. Историю Фавалоро можно назвать одновременно вдохновляющей и трагичной. Он вырос в бедности в Аргентине и первым из своей семьи получил высшее образование. Став врачом, он 12 лет трудился среди бедных, а потом в 1960-х поехал в Соединенные Штаты для повышения квалификации. В Кливлендской клинике он поначалу был почти что стажером, но быстро показал себя талантливым кардиохирургом и в 1967 году изобрел шунтирование. Это была сравнительно простая, но гениальная процедура, и работала она блестяще. Первый пациент Фавалоро, который до того не мог даже подняться по лестнице, полностью выздоровел и прожил еще 30 лет. Фавалоро обрел богатство и известность, и на закате своей карьеры решил вернуться домой в Аргентину, чтобы построить кардиологическую клинику и учебную больницу, где могли бы обучаться врачи, а нуждающиеся люди – получать медицинскую помощь, независимо от того, могут они за нее заплатить или нет. Всего этого он добился, но из-за сложных экономических условий в Аргентине у больницы возникли финансовые трудности. Не сумев найти выхода, в 2000 году он покончил с собой. Голубой мечтой хирургии была пересадка сердца, но во многих местах она сталкивалась с, казалось бы, непреодолимым препятствием. Человека могли объявить погибшим лишь через определенное время после остановки сердца, но этот период простоя почти наверняка делал сердце непригодным для пересадки. Попытка вырезать еще бьющееся сердце, независимо от того, насколько его владелец уже отошел в мир иной во всех остальных отношениях, грозила обвинением в убийстве. Одним из мест, где это не преследовалось, была ЮАР. В 1967 году, как раз в то время, когда Рене Фавалоро совершенствовал технологию шунтирования в Кливленде, Кристиан Барнард, хирург из Кейптауна, привлек гораздо более пристальное внимание мировой общественности, пересадив сердце молодой женщины, смертельно раненной в автомобильной аварии, в грудь 54-летнему мужчине по имени Луис Вашканский. Это событие воспели как грандиозный прорыв в медицине, хотя Вашканский вообще-то умер всего через 18 дней. Гораздо больше Барнарду повезло со вторым пациентом, перенесшим трансплантацию, дантистом на пенсии Филиппом Блайбергом, который прожил 19 месяцев. Сноска. Операция Барнарда стала первым случаем пересадки человеку сердца другого человека. Самая первая пересадка сердца с участием человека состоялась в январе 1964 года, когда доктор Джеймс Д. Харди в городе Джексон, штат Миссисипи, пересадил сердце шимпанзе человеку по имени Бойд Раш. Пациент скончался меньше, чем через час. После успеха Барнарда в других странах смерть мозга тоже начали использовать как альтернативный показатель необратимой утраты жизни, и вскоре попытки пересадки сердца стали предприниматься повсеместно, хотя почти всегда с плачевными результатами. Главной проблемой было отсутствие абсолютно надежного иммуносупрессивного препарата, который предотвращал бы отторжение. Иногда действовал азатиоприн, но рассчитывать на него было нельзя. Позже, в 1969 году, сотрудник швейцарской фармацевтической компании Sandoz по имени Х.П. Фрай, будучи на отдыхе в Норвегии, взял образцы почвы, намереваясь отвезти их в лабораторию компании. Сотрудников попросили захватывать образцы из поездок на случай, если там обнаружатся потенциальные новые антибиотики. В образце Фрая содержался гриб то ли покладиум инфлатум, который не имел полезных антибиотических свойств, но превосходно проявил себя в подавлении иммунных реакций, а как раз это и требовалось, чтобы сделать возможной трансплантацию органов. Сандоз превратила мешочек с грязью Гера Фрая и аналогичный образец, впоследствии найденный в Висконсине, в бестселлер под названием «Циклоспорин». Благодаря этому новому медикаменту и кое-каким попутным техническим усовершенствованиям к началу 1980-х годов хирургам-трансплантологам удалось добиться 80-процентной статистики успешных операций. За полтора десятилетия это просто поразительное достижение. В наши дни в мире ежегодно проводится примерно 4-5 тысяч операций по пересадке сердца. Средняя продолжительность жизни после операции – 15 лет. Самым долгоживущим пациентом, перенесшим трансплантацию, пока что остается британец Джон Маккаферти, который прожил с пересаженным сердцем 33 года и скончался в 2016 году в возрасте 73 лет. Кстати сказать, смерть мозга оказалась не таким недвусмысленным показателем, как считали поначалу. Некоторые периферические отделы мозга, как мы теперь знаем, способны продолжать жить после того, как затихает все остальное. На момент написания этой книги по-прежнему остро стоит ситуация молодой женщины из Соединенных Штатов, которую объявили скончавшейся в 2013 году, но у которой не прекратилась менструация, а этот процесс требует участия гипоталамуса, неоспоримо значительной части мозга. Родители молодой женщины утверждают, что если у человека функционирует хотя бы часть мозга, о его смерти говорить некорректно. Сноска. Речь идет о Джахе Макмат. В 2013 году ей было 13 лет, у которой в ходе рутинной операции внезапно началось сильное кровотечение, и в результате врачи констатировали смерть мозга. После долгой судебной тяжбы Джахи Макмат была повторно признана умершей 22 июня 2018 года, и только тогда системы искусственного поддержания жизни были отключены. Что же до Кристиана Барнарда, человека, стоявшего у истоков кардиотрансплантации, успех несколько ударил ему в голову. Он принялся разъезжать по миру, встречался с кинозвездами, среди них можно отметить Софи Лорен и Джину Лолобриджиду, и стал, по словам одного его хорошего знакомого, одним из величайших бабников в мире. Еще больше его доброе имя пострадало от того, что он сколотил состояние, рекламируя омолаживающие свойства ряда косметических средств, которые, как он абсолютно точно знал, были пустышками. Барнард умер в 2001 году в возрасте 78 лет от сердечного приступа, наслаждаясь жизнью на Кипре. Репутация его так навсегда и осталась подмоченной. Что примечательно, даже при всех новомодных методах лечения вероятность погибнуть от сердечных болезней сегодня на 70% выше, чем в 1900 году. Отчасти это потому, что в те времена другие болячки добирались до людей раньше, а отчасти потому, что 100 лет назад люди не проводили по 5-6 часов каждый вечер перед телевизором с ведром мороженого и столовой ложкой. Болезни сердца – убийцы номер один в западном мире. Как писал иммунолог Майкл Кинч, сердечные заболевания ежегодно убивают примерно столько же американцев, сколько рак, грипп, пневмония и несчастные случаи вместе взятые. От проблем с сердцем умирает каждый третий американец, а более 1,5 миллиона каждый год переносит инфаркт или инсульт. По мнению некоторых ученых, сегодня излишнее лечение становится проблемой не реже, чем его нехватка. Вопиющий пример тому – баллонная ангиопластика как метод лечения стенокардии или боли в груди. При ангиопластике внутри суженного коронарного кровеносного сосуда надувают баллон, чтобы расширить его, и оставляют там стенд или трубчатый каркас, призванный держать сосуд постоянно открытым. Сноска. У термина «стенд» любопытная история. Своим появлением он обязан жившему в XIX веке лондонскому дантисту Чарльзу Томасу Стенту, которого ничего с кардиохирургией не связывало. Стент изобрел состав для зубных слепков, который позже нашли полезным челюстно-лицевые хирурги, лечившие солдат, раненых в Англо-Бурской войне. Со временем это слово стали использовать для любого приспособления, которое поддерживает ткань во время корректирующей хирургии, и в отсутствие лучшего термина им мало-помалу привыкли обозначать кардиохирургические каркасы. Кстати, рекорд по количеству вживленных каркасов принадлежит 56-летнему мужчине из Нью-Йорка, которому за 10-летний период поставили 67 стентов на момент последнего отчета, данные предоставлены изданием медицинского центра Бейлорского университета. В экстренных случаях эта операция, несомненно, спасает жизни, но сегодня очень популярно стало проводить ее по желанию. К 2000 году в Соединенных Штатах ежегодно делался 1 000 000 профилактических ангиопластик, однако никаких доказательств того, что они хоть кого-то спасли, не было. Когда, наконец, дошло до клинических испытаний, результаты оказались печально отрезвляющими. По данным New England Journal of Medicine, из каждой 1000 превентивных ангиопластик в Америке 2 пациента умирали на операционном столе, у 28 процедура вызывала инфаркт, человек 60-90 испытывали кратковременное улучшение самочувствия, а остальные, около 800, не замечали за процедурой ни пользы, ни вреда. Хотя, конечно, если считать вредом финансовые расходы, трату времени и стресс, переживаемые телом из-за хирургического вмешательства, то вреда было полным-полно. Несмотря на это, она остается чрезвычайно популярной. В 2013 году ангиопластику перенес 67-летний бывший президент США Джордж Уокер Буш. Хотя у него было отличное здоровье, никаких признаков проблем с сердцем. Хирурги не имеют привычки публично критиковать коллег, но доктор Стив Нисон, глава отделения кардиологии в Кливлендской клинике, отреагировал сурово. «Воистину, американская медицина в худшем своем проявлении», — заявил он. «Вот одна из причин, почему мы так много тратим на здравоохранение, но почти ничего за эти деньги не получаем».